изъять его из следственного дела под тем предлогом, что в нем, дескать, Мирович столь дерзостные и поносные изблевал речи против священной особы монархини, что никакая рука не имеет силы он и переписывать. Многие документы в этом строго секретном деле загадочно исчезли или явно подправлены. Подлинник манифеста показали Екатерине и тут же, видимо, по ее приказанию уничтожили. До нас дошла только подчищенная, без поносных речений, копия, переписанная старательной и не боящейся ни в чем испачкаться рукой Григория Николаевича Теплова. В манифесте Иван Антонович длинно и довольно косноязычно жаловался, что его долгие годы держали в глухой стене, ругал Екатерину и хвалил Василия Мировича, бесстрашно его освободившего, не убоявшись угрозы самопроизвольно получить мучительную смерть. Кроме того, Мирович сочинил письмо, адресованное узнику. В нем Мирович объяснял Ивану, как его свергла злодейка, родная тетка Елизавета, и как он, Василий Яковлевич, не мог такого коварства стерпеть и решил принца освободить самопроизвольно, с неустрашимыми нашими мужествами, искупить, Ваше Величество, из темницы и возвести на высоту дедовского славного престола. Привязалось к нему это уродливое словечко «самопроизвольно», и Мирович вставляет его и в письмо, и в манифест, не задумываясь, что оно ведь сразу выдает написаны оба документа одним лицом. Это письмо он собирался вручить Ивану Антоновичу, чтобы тот понял, кто и почему его освобождает, и запомнил имя освободителя, записанное на бумажке, оно вернее. Забавные документы. Наивная затея. В той же простодушной записи в календаре их время от времени делает Мирович, с нетерпением ожидая близкого возвышения. «Аще желанное получу, то обещаюсь всем знатным, а особливо бедным нищим, сделать благодеяние. И во всем государстве, при церквах богадельни, в которых нищие будут содержаться на жаловании, как мужчины, так и женщины, по 6 рублев. В год или в месяц не указано. Да, видимо, еще не успел решить». С трогательной откровенностью Мирович тут же помечает, что все обещания в случае успеха задуманного предприятия собирается выполнить из казенных сумм. Решили с осуществлением замысла не тянуть. Было уже объявлено, что в начале лета императрица отправится в Лифляндию. Самый подходящий момент. Сколько подозрительных совпадений. И Власьеву, и Чекину. Панин обещал, что ждать им осталось совсем немного, уповаю, до первых летних месяцев. И поездка Екатерины была намечена как раз на это время. А проницательные люди давно подметили, каждый раз, когда в столице или поблизости происходит что-нибудь важное, матушка-императрица это словно заранее чувствует и куда-нибудь уезжает. Мировичу стоило бы и над этим задуматься, но, увы, он далеко не так проницателен. А может, неверно информирован? И Ушакову не терпится. Он уже сшил подполковничий мундир и не может удержаться, жаждет покрасоваться в нем. Сначала дома перед зеркалом, потом прошелся по улице, даже прогулялся по летнему саду. Узнав об этом, Мирович примчался в Петербург. Да ты с ума сошел! Мундир у Аполлона пока отобрали, отдали на сохранение знакомому попу. Мирович вернулся в Шлиссельбург, но беспокойство теперь уже не оставляло его. Как бы еще чего не выкинул нетерпеливый дружок. Болтлив он, ветрен, беспутен, хотя и старше Мировича. К тому же имеет слабость к прекрасному полу, Трудно ему не прихвастнуть перед подружками.